«Пардон, мадам!» — залопотал один, вежливо, но твердо беря Надежду под локоть. «Позвольте пригласить вас!» И он уже подталкивал ее к большой белой машине, неизвестно как очутившейся рядом. «Хелп!» — немедленно заорала Надежда. «Спасите!» — и пнула гавайскую рубашку под коленку. «Тихо, тихо, тихо!» — раздался сзади шепот по-русски. «Не нужно шуметь. Это не похищение. Это Интерпол». «Почем я знаю?» — в запале ответила Надежда. Ирка в это время бурно обсуждала что-то с двумя гавайскими рубашками. «Надя, это и правда Интерпол», — в полном удивлении сказала она. «И что им от нас надо?» — Надежда все еще была очень агрессивна. «Чтобы вы не мешались под ногами», — пояснил русский голос. Надежда, наконец, разглядела говорившего. Такой симпатичный мужчина, в меру загорелый, одет в белые брюки и голубую рубашку с короткими рукавами. «Кому это мы мешаем?» Надежде очень хотелось оставить за собой последнее слово. «Сейчас не время для расспросов», — напомнил тип в голубой рубашке. «Садитесь в машину, мы отвезем вас к комиссару». Комиссар, тоже весь в белом, был похож, как две капли воды, на любимого артиста Лина Вентуру, и Надежда сразу же почувствовала к нему полное доверие. Однако комиссар был очень сердит. Он долго отчитывал дам строгим голосом и даже выскочил из-за стола и бегал по кабинету. Ирка шепотом переводила Надежде. «Мы, оказывается, вмешались в очень серьезную операцию. Они давно наблюдают за этой преступной шайкой и как раз сейчас будут брать их с поличным. А мы тут следили за ними по-дилетантски, могли спугнуть, и операция бы сорвалась. Но в чем же там дело? Чем занимается преступная шайка? Они похищают женщин и продают их в арабские страны. Вывозят на катере морем». «Вот как!» — протянула Надежда. «А дети?» Но комиссар только глянул сердито и не стал отвечать на вопросы. Один из гавайцев послушал свой сотовый и сообщил, что операция скоро начнется. Он уже отвел их на катер. «Кого отвели?» «Женщину с ребенком. Отвел этот рыжий мсье Поль, как он себя называет». «Все ясно», — проговорила Надежда. «С катера она уже не вернется. Вот и вся любовь. Счастливое замужество кончилось, не успев начаться. Я вас очень прошу», — повернулась она к русскому сотруднику, — «разрешите нам посмотреть, а потом мы ответим на любые ваши вопросы». «Любопытные вы очень», — недовольно протянул тот. «Ну ладно, только не высовываться и близко не подходить». «Что вы? У нас бинокль есть. Мы близко не подойдем», — обрадованно закричала мадам Ларош и потянула Надежду к машине.